готовых к услугам возниц. Тем более, что попечениями полиции возможные конкуренты, очевидно, удалялись на приличные расстояния. «Часто продолжали разговоры о своих заведениях», — пишет Лепранди. «И так через несколько пятниц я успел узнать имена человек 10. Прощаясь, попутчики нередко называли друг друга. Но все это были, конечно, паллиативы. Настоящий успех пришел лишь с появлением Антонелли. Среди запомненных лжеизвозчиками имен не было Достоевского, так что остается неясным, случалось ли ему пользоваться любезностью Шапошникова и Наумова, или же он предпочитал пешие ночные прогулки от Коломны до дома Шиля на углу Вознесенского и Малой Морской. Концы не такие уж маленькие». Тут вновь возникает некоторое недоумение, о нем уже говорилось выше. Как помним, первые сведения о Петрашевском были доставлены начальству еще в марте 1848 года. «Наблюдения продолжаются», — пишет Лепранди в отчете министру от 13 апреля 1848 года. «И по мере открытия чего-либо особенно заслуживающего внимания будет донесено немедленно». Вслед за сим следует полная тишина. Загадочнее же всего, что длится она ни много ни мало добрые 9 месяцев, до зимы 1849 года, когда на сцене появляется Петр Антонелли. Первое агентурное донесение сына живописца помечено 9 января 1849 года, а дублирующие эту информацию отчеты Лепранди министру внутренних дел Перовскому появятся только в конце месяца. Спрашивается, что же тогда происходило на протяжении почти всего 1848 года? Велось ли в этот период систематическое наблюдение? Где отчетная документация? А если ее не существует, то по какой сугубой причине Лепранди позволил себе столь долгую паузу? Ответов на эти вопросы мы пока не имеем. Но вернемся к Шапошникову и Наумову. За наличием Антонелли, отставленные от Петрашевского, они посещают теперь Шапошникова купца. Там постоянно толкутся Толстов и Катенев. Философические прения о пользе цареубийства плавно перетекают в совместное путешествие, конечной целью которого становится веселое заведение госпожи Блюм. Там, как мы помним, Катенев провозглашает республику. Шапошников Петр Григорьевич, табакоторговец, в этом безобразии, кажется, не принимает участия. Впрочем, как и его приятелю, следствие запишет ему развратное поведение. 27-летний Шапошников П.Г. – ровесник Достоевского. Он человек необразованный, но трепещущий при малейших признаках просвещения. Хотя 19-летний Катенев и немногим старше его Толстов тоже не блещут глубокими знаниями, они как-никак посещают университет и поэтому взирают на продавца табака с высокомерной усмешкой. Самоучка Шапошников тщетно пытается быть с ними на равной ноге. Они именуют его «глупой славянщиной XVI века», а также дают понять, что он недостоин жить с ними в одно время. Между тем, скромный член непривилегированного сословия ревностно переписывает в тетрадку попавшиеся ему стихи, учит Шекспира и по неистребимой страсти к театру закупает в количестве неимоверном маскарадные костюмы. После ареста их насчитают до 50. Число же масок разного рода доходит до 35. Что еще раз подчеркивает некоторую карнавальность происходящего. Я начал с ним говорить о Шекспире, о драматическом искусстве вообще, с некоторым удивлением показывает наследствие бывший студент Ханыков. Обо всем этом говорил он довольно порядочно. Шапошников мечтает о сцене и терпит насмешки Катенева, возможно, лишь потому, что тот обещает устроить его в театр. что выглядит в глазах Шапошникова очень правдоподобно, ибо Катенев, как мы уже знаем,